расстреляли старшего сына Александра. Младший сын Каменева, Юрий, был расстрелян 30 января 1938 года, не дожив одного месяца до 17 лет. Внук Каменева, Виталий, был арестован уже в 1951 году в возрасте 19 лет, приговорен к 25 годам ИТЛ, умер в 1966 году. Так товарищ Сталин выполнил свое обещание. Пойти на премьеру «Богатырей» не пришлось. Вадим заболел стрептококковой ангиной. Тяжело болел. Температура под 39. Полоскал горло реванолом. Ничто не помогало. Феня варила отвар из сушеных белых грибов. В деревне только этим и лечились. Действительно, стало полегче. Хоть бульон выпил. Попросил принести газеты. Сколько дней не читал. Литовский хвалил «Богатырей». Разразился рецензией в советском искусстве. А Загорский в «Вечерней Москве». Загорского Вадим читать не стал. Сбросил газеты на пол. Успеет прочитать. Успеет и на спектакль сходить. Спать хочется. 14 ноября позвонил Ершилов. Не поправился еще. Но газеты читать можешь? Правду почитай, правду. А что там? Лениво спросил Вадим. Постановление комитета по делам искусств о запрещении богатырей. Да ну, вот тебе и да ну. А 15 ноября в той же «Правде» была опубликована статья Керженцева под названием «Фальсификация народного прошлого». От Демьяна Бедного Керженцев не оставил камня на камне. В конце статьи он писал: «В своей исторической части пьеса Бедного является искажением истории, образцом не только антимарксистского, но и просто легкомысленного отношения к истории, оплевыванием народного прошлого. О богатырях Бедный вспоминал лишь по богатырскому храпу, изображал русский народ дрыхнущим на печи. Печальная отрыжка этих вывихов, чуждых большевикам и просто советским поэтам, сказалась и в этой пьесе». Теперь Вадим сам звонил Ершилову. «Что нового? Лежу, ничего не знаю. Говорят, Демьяна Бедного из кремлевской квартиры того турнули», — смеялся Ершилов. «Говорят, теперь у знакомых ночует. Скоро за твой камерный возьмутся, увидишь. Придется и тебе включиться». «Мне-то куда включаться? Я болею. Да и богатырей я не видел, ты сам знаешь. Видел, не видел, а включиться придется». Прав оказался стервец Ершилов. Может, и знал что-то, но не говорил. 20 ноября в «Правде» появилась статья «Линия ошибок» за подписью «Зритель». Удар театру был нанесен крепкий, как говорится, под дых. Вадим читал, перечитывал и снова брал в руки газету. Было сделано все, чтобы театр освободился от формалистско-эстетского наследства. Чтобы театр стал жизненным, содержательным, подлинно советским. Но этого не случилось. Руководитель театра плохо усвоил политические уроки. Скромности — вот чего всегда не хватало камерному театру. Беззастенчивая самореклама — вот что было у него в избытке. Камерный театр неоднократно ставил политически ошибочные пьесы. «Заговор равных» Левидова в 1927 году, «Багровый остров» Булгакова в 1928 году, Наталью Тарпову Семенова в 1929 году. Вся общественность, в том числе и другие театры, сурово осудила такие спектакли камерного театра. и они были сняты с его сцены.